Глава 19. С жемчужиной что-то происходило. Я все это время не расставалась с ожерельем, носила его под одеждой, специально надевая платье с закрытым воротом. И вот сегодня утром я обнаружила неладное. Или ладное. Об этом оставалось только гадать. Края осколков мерцали, пульсируя, словно подавая мерные сигналы. «Из чего вдруг?» — спрашивается. «Жемчужина что-то предчувствует? Приближается час икс? Я ведь читала про нее в записях Дэйвена, но то ли еще не добралась до нужного момента, то ли там вообще этого не было. Я понятия не имела, как и когда именно осколки можно соединить. Да, в определенный час и в определенном месте море расступается, и можно попасть в подводный храм. Но где? Когда?» Как бы в этом пригодилась помощь драконов. Но кроме как мерцанием, жемчужина больше никак себя не проявляла. Зато у меня появилось странное предчувствие сродни тому, что я ощущала перед проявлениями разрушительной силы моря. При этом сама магия избранницы по-прежнему отсутствовала. Да что же такое происходит? Казалось, грядет нечто жуткое. Но может, у меня просто паранойя? И посоветоваться не с кем. Про жемчужину госпожа Мельда и Садрик ничего толком не знали, и я решила наведаться в совет архимагов. Уж там-то наверняка в курсе. Не хотелось, конечно, лишний раз ехать в королевский дворец, вдруг еще встречу Натана, но слишком нехорошие предчувствия меня одолевали, и я решилась. Госпожа Мельде даже говорить ничего не стала. Попросила Садрига сопровождать меня во дворец. «Что-то случилось?» Мое нервное состояние не осталось незамеченным. «Точнее, что-то случилось вдобавок ко всему прочему?» «Осколки жемчужины начали себя проявлять», — пояснила я. «Возможно, это знак, что совсем скоро время соединения. Нужно сегодня же выяснить у архимагов, где расположен подводный храм и когда туда можно будет попасть. Ну а дальше все просто. Нанять корабль, отправиться в нужное место, соединить в храме жемчужину. Тем самым снять проклятие и, надеюсь, вернуть Дэйвена». «Просто?» — скептически уточнил Садрик. «Да пусть хоть что-то будет просто!» От волнения нервы у меня были на пределе. «Просто все узнаем, просто отправимся куда надо, просто явим чудо!» «А если драконы попытаются помешать?» «Если они появятся, я попробую с ними поговорить. Они все же разумные, да и не казались мне злобными до того дня. Я очень надеялась, что Плеск вернется и все объяснит. Или другие драконы появятся, но нет. За эти 3 месяца они вообще не давали о себе знать. Впрочем, их нападение в день свадьбы было красноречивее любых слов». «Что ж, распоряжусь об экипаже», — кивнул Садрик, но уйти не успел. Подошел лакей и с поклоном обрадовал меня. «Его высочество принц Натан прибыл с визитом». Мы с Садриком переглянулись. «Вот зачем его принесло с утра пораньше?» Я с раздражением поморщилась. «Вчера же только был». «Может, произошло что-то важное? И как раз на это вам и жемчужина намекала». «Но все равно распорядитесь об экипаже. Я быстро узнаю, зачем Натан заявился, и поедем к архимагам». Я очень надеялась, что он сообщит что-то важное. К примеру, что Дэйвен нашелся. Или что узнали, как его найти. Или просто, что он жив. Хотя вряд ли бы Натан самолично примчался мне об этом докладывать. Да и, судя по его расслабленной улыбке, никакими внезапными известиями принц не был взволнован. «Доброе утро, Арина, не находишь?» — спросил он, едва я вошла в гостиную. «И чем же оно доброе?» Я настороженно смотрела на него. Все-таки теплилась надежда. Как же я хотела услышать о Дэйвене. «Ну как, именно тем, что ты дашь мне свое согласие?» С уверенной улыбкой Натан подошел ко мне. «Не сомневаюсь, ты за ночь хорошенько подумала, все взвесила и приняла правильное решение, которое я жажду услышать. Потому и приехал прямо сейчас. Не стал откладывать до вечера». Я молча смотрела на него. Он ведь и вправду совершенно уверен, что я соглашусь. Даже мысли не допускает, что все может быть совсем не так, как хочется ему. Как я на земле всего этого в нем не замечала. Он расценил мое молчание по-своему. Довольно улыбаясь, вдруг взял за талию и притянул к себе. В наглую вознамерился поцеловать, но я тут же его оттолкнула. «Арина, ты что?» — нахмурился Натан. «Нет». Никогда раньше это простое слово не доставляло мне такого удовольствия, как сейчас. «Что нет?» Он даже не понял. «Я не принимаю твое предложение», — холодно ответила я, скрестив руки на груди. «Я не стану твоей женой. На этом тема закрыта, так что будь добр откланяться и больше своими визитами не досаждать». В первый миг он словно ушам своим не поверил. «Что за бред? Ты что, цену себе набиваешь?» Процедил он сквозь зубы, изменившись в лице. «Решила напоследок поиграть со мной? Что это вообще значит?» «Это значит, пошел вон. Дверь там», — указала я направление. «А как же твое возвращение на землю? А как же избавление от проклятия и спасение жителей целого королевства? Арина, что вообще за эгоизм?» «Знаешь, Натан, не тебе выговаривать мне об эгоизме». Я старалась оставаться внешне спокойной. «И то, что свадьба с тобой избавит от проклятия, это еще вилами на воде писано, и к тому же совсем меня не привлекает. Да ты столько мне врал, что и теперь я уж очень сомневаюсь в твоих обещаниях. Где гарантии, что ты и вправду вернешь меня на землю? Нет их и не будет. Тем более меня совершенно не прельщает упомянутая тобой полноценная супружеская жизнь. Так что извини, но свободен». Я снова указала ему на дверь. Боялась, что он сейчас устроит скандал, но Натан отреагировал с неестественным спокойствием. «Что ж, ладно. Ладно». Он прошел мимо меня и покинул гостиную. И все бы ничего, но от брошенного вскользь взгляда у меня по спине побежали мурашки. Натан что-то задумал. Он точно что-то задумал. Ведь иначе так просто бы не сдался. Да и черт с ним, с Натаном. Нужно решать вопрос с жемчужиной и как можно скорее. Надеясь, что Садрик уже распорядился насчет экипажа, я поспешила в свою спальню за меховой накидкой. Вошла и испуганно ахнула, замерев на месте. Окно распахнуто. Ветер колышет шторы, врываясь в комнату снежной пылью. А на краю кровати маленький дракончик распластал крылья. «Блеск!» — я кинулась к нему. Он явно был слаб и очень изможден, едва удерживал себя в сознании. Сразу начал что-то лепетать, попутно указывая дрожащими лапками куда-то. «Блеск, я не понимаю». «Ну да, без магии избранницы, выходит, исчезла и способность понимать их язык. Значит, нужно под воду». Я бережно подняла Плеска на руки. Он продолжал что-то очень эмоционально и сбивчиво говорить. «Подожди, сейчас доберемся в ванную, а то я так тебя не понимаю». Я набрала воду в ванну и забралась в нее прямо в одежде, не тратя время. Вот только едва я опустила Плеска, как он вмиг закрыл глаза и плавно опустился на дно. Уснул? Точно нет. Больше походило на потерю сознания от изнеможения. Может, просто такая реакция на теплую воду? Похоже, дракончик долго летел через метель, да и вообще выглядел исхудавшим и осунувшимся. Где же он был все это время? Что с ним происходило? и о чем он настойчиво пытался мне рассказать. Увы, теперь оставалось лишь ждать. Я все же чувствовала, что конкретно сейчас ничего плохого с Плеском не происходит. Он явно восстанавливает силы. Лишь бы только он поскорее пришел в себя. Госпожа Амельда вернулась во дворец. Само собой, я ее не выгоняла. Просто во время очередного разговора на тему «Арина, ты должна выйти замуж за Натана, чтобы спасти всех от проклятия», я вспылила и заявила, что никому и ничего не должна. Честно, не грубила. Попыталась корректно объяснить. Но, видимо, уже сам факт наличия у меня собственного мнения считался настоящим преступлением. Так что госпожа Амельда съехала. И, к моему огромному сожалению, Садрик тоже. Понятное дело, он служил именно ей. Но я уже привыкла, что всегда могу обратиться к нему за советом, да и хотя бы просто поговорить. Ну а теперь все. Осталась одна, сама себе хозяйка. Это было на третий день после возвращения Плеска. Дракончик пока не приходил в себя. Так и дремал, свернувшись клубочком в воде на дне ванны. Я ждала, что он вот-вот очнется и все мне объяснит. Так надеялась услышать главное, что Дейвен жив. Но пока мне оставалось только ждать. Конечно, я без дела это время не сидела. Наведалась в совет архимагов, но почтенные старцы лишь развели руками. «Ваше Высочество, никто не знает, где именно располагался храм Великой Жемчужины». «Но как же так?» — упорствовала я. «Если люди когда-то умудрились туда пробраться, чтобы жемчужину уничтожить, то как-то ведь узнали, где храм. Неужели ни единой записи об этом не сохранилось?» На что получила высокопарный ответ. «Само собой нет. Все было уничтожено, чтобы никто из потомков не смог повторить ошибку». «Ого, как повторить ошибку, если жемчужина уже расколота?» В общем, от архимагов толку не было. А ведь Плеск как-то упоминал о некой увиденной в особняке карте, где расположение островов образовывает силуэт дракона. И что, мол, где его сердце, там скрытый храм. Но я перерыла все записи Дейвена, а такой карты не нашла. Может, Плеск ее тогда с собой забрал? Кому еще она могла понадобиться? И снова вся надежда была на дракончика. Я совершенно на него не злилась. Хотя, по идее, должна была ненавидеть за произошедшее. Только очень хотелось верить, что лично он уж точно не виноват в том нападении. И чем больше я об этом думала, тем больше мне не давало покоя странное чувство. Будто я упускаю нечто очень важное. Настолько очевидное, лежащее на поверхности, что слишком просто это и вовсе не заметить. К счастью, Натан не объявлялся с того нашего разговора. Если честно, я о нем даже не вспоминала, и без того забот хватало. Мерцание жемчужины усиливалось. Меня не покидало тревожное ощущение, что надвигается что-то. Казалось, где-то тикают огромные часы, и запущен некий обратный отсчет до чего-то. И времени на то, чтобы предотвратить, у меня в обрез. Но сколько времени? Что предотвратить? Может, именно это и пытался так отчаянно сообщить мне Плеск? Сплошные вопросы без ответов. Прошла неделя. Я не покидала особняк, и никто не наведывался ко мне. Постоянно приходили приглашения на приемы от аристократических семей, но я неизменно отвечала вежливым отказом. Вот совсем не до этого было. Я из палаты лишь урывками изучала записи, книги по истории, сверяла морские карты, чтобы найти нужное место. Тем более у меня уже более или менее выстроилась версия. Скорее всего, вингарцы нашли способ с помощью запрещенной магии управлять драконами. Заставили их тогда напасть и теперь намерены использовать в войне. А жемчужина может как-то с этим справиться, освободить драконов. Именно это, скорее всего, и хотел сообщить мне Плеск. Но не хотелось мне верить в их предательство. Пусть я сама все видела, но сердце подсказывало совсем другое. К вечеру седьмого дня Плеск начал менять цвет. Становился чуть ярче. Видимо, регенерация шла полным ходом. Дракончик уже ворочался и даже фыркал во сне, прямо как перед пробуждением. Похоже, совсем чуть-чуть осталось, и он вот-вот придет в себя. Я так этого ждала, что даже уснуть не смогла. Сидела, караулила. Утром пришла Пина. Не выспавшаяся и, если честно, ужасно вымотанная переживаниями, я даже сначала не сообразила, что что-то не так, и служанка странно на меня смотрит. Лишь переодевшись, я озадачилась. «Пина, погоди, а почему платье не черное?» Это же надо было настолько погрузиться в свои мысли, что сразу не заметила. «Ну, так ведь, госпожа...» Она замялась. «Положено ведь...» «Что положено?» Я устало вздохнула. «Или ты тоже считаешь, что раз официальный траур закончился, то я обязана от него отказаться? Все-таки согласись, это только мне решать. Принеси, пожалуйста, черное платье». «Но, госпожа...» Пина выглядела не на шутку озадаченной. «Теперь же вроде бы о трауре и речи не идет». «Такое впечатление, будто мы совершенно друг друга не понимаем». «Ты о чем вообще?» Я нахмурилась. «Я не в курсе какой-то местной традиции или что?» Она, похоже, растерялась еще больше. «Так ведь вам теперь никак не положено. Вы же...» «Пина, ты можешь сказать нормально?» «Госпожа, такое впечатление, будто вы сами не знаете. Вчера же на весь Вертим было объявлено о вашей свадьбе с принцем Натаном». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. Пина повторила. «Бред какой!» — поморщилась я. «Пусть тебе Натан объявляет, что хочет. Я все равно своего согласия не дам и...» «Госпожа, так ведь было объявлено не о запланированной свадьбе, а уже о свершившейся. Вчера вы стали женой принца Натана. Правда, не знаю как, вы ведь вроде бы и из дому ни на минуту не выходили. В общем, чего-то я не понимаю». «Уж поверь, не ты одна. Мне совсем стало не по себе. Но ты уверена, что это не сплетни?» «Так ведь официально объявили. Я только сегодня утром, правда, узнала. Но и почту же принесли. Там целая кипа поздравительных конвертов. То есть весь Вертим считает, что вчера вы стали женой принца Натана. Но что это значит?» «Что у принца Натана явно лишняя челюсть, которую давно пора выбить». Я нервно вышагивала по спальне. «Да вся эта новость со свадьбой — полнейший бред. Церемонию не могли провести без меня». «Ведь не могли же?» Я с надеждой посмотрела на Пину. В полной растерянности она пожала плечами. «Госпожа, ну что же делать?» «Уезжать из Вертима». «А куда?» «В Дравур. Остров принадлежит Дейвену, так что там наши владения. А здесь, похоже, Натан мне покоя не даст. Вообще, я до сих пор не покинула Вертим лишь по одной причине. Была уверена, что Дейвен вернется именно сюда. Именно здесь будет меня искать. Поэтому уезжать ни в коем случае нельзя. Но теперь выбора не оставалось. Натан меня доконает». В дверь постучали. В комнату заглянул лакей. «Ваше высочество, прибыл принц Натан. Ожидает вас в гостиной. Будьте добры передать страже, чтобы выгнали его пинками и больше не впускали», — распорядилась я. «Мне, конечно, хотелось лично сломать кочергу о голову этого подлеца, но я предпочла лишний раз с ним не встречаться. Он же явно с адекватностью не дружит». Лакей и Пинна в легком шоке переглянулись. Похоже, такой приказ в отношении наследного принца показался им, мягко говоря, странным. И не только им. «Я и не надеялся на такой радушный прием». Хмыкнув, Натан прошел в комнату. «Вон отсюда», — велел он слугам, и те мигом улетучились. «Какого черта ты тут делаешь?» При виде его самодовольной физиономии вариант с кочергой казался мне все привлекательнее. «Странный вопрос, милая. Я всего лишь приехал за своей женой». Он в наглую приближался. «Ты вообще в своем уме?» Я давно сомневалась в его адекватности. «Еще бы. К твоему сведению, со вчерашнего дня мы считаемся законными супругами. Как там у вас на земле говорят? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Вот мне, бедному, и пришлось пойти на это». Он лицемерно вздохнул. «Видишь ли, ты ведь официально числилась избранницей, а значит, и моей предполагаемой невестой. Это вполне сошло за помолвку. Ну а теперь мне не составило большого труда убедить совет архимагов, что брак необходим для спасения Ариндейла. Так что вчера вечером была проведена церемония, связавшая нас с тобой до конца жизни. По моей просьбе, первосвященник провел все так, чтобы ты не почувствовала возникновение магических уз. Видишь ли, хотел сам лично обрадовать этим мою чересчур строптивую жену». По нему определенно психлечебница плачет. Причем отделение для особо буйных и безнадежных. «Знаешь, Натан, мне плевать на тебя и на твои интриги». Я с презрением смотрела на него. «Я не принадлежу этому миру и не собираюсь жить по его законам. Так что можешь и дальше фантазировать и строить великие комбинации. Но лично я в этом участвовать не собираюсь. Так что убирайся прочь, иначе я и вправду позову стражу, чтобы тебя вышвырнули». «Арина, Арина...» Он со вздохом покачал головой. «Вот вроде бы не глупая, но такая наивная. Я наследный принц, если ты забыла. Без пяти минут король Ариндейла. И если я что-то решил, то так и будет. Ну а раз ты настолько упряма, то твоего мнения вообще не спрашивают. Можешь буянить сколько угодно, но я забираю тебя во дворец. А там уж вплотную займусь твоим перевоспитанием». Он недвусмысленно усмехнулся. «Извини, но выбора у тебя нет. Не пойдешь добровольно, силой утащу. Или магией, что еще проще. Ну так что? Может, пора поумнеть и ответить мне согласием? Что скажешь?» «Скажу, что Дейвен тебя просто по стене размажет, когда вернется». «Он мертв!» Побагровев, заорал Натан, схватил меня за плечи и больно сжал. «Мертв! Если я вообще еще хоть раз услышу от тебя его имя, то ты очень об этом пожалеешь». Мощным потоком на меня хлынула магия. В один миг тело обмякло, сознание угасало. Натан подхватил меня на руки и понес к двери. И в следующий же миг окружающий мир канул в темноту. «Арина! Арина!» Я даже не сразу сообразила, что мне не чудится, и я вправду слышу голос дракончика. Плеск. «Арина, это просто катастрофа! Времени мало, он управляет тобой. Полностью блокирует твою магию. Ты сейчас как марионетка». «Но как такое вообще возможно?» «Он еще в твоем мире об этом позаботился заранее. Арина, ты в большой опасности. Жемчужина у тебя? Или этот гад уже забрал?» В голосе Плеска зашкаливала нешуточная тревога. «Нет, она осталась дома. Я не успела надеть ожерелье. Справа от окна, за портьерой, в стене тайник. Там шкатулка. Сможешь, если что, жемчужину забрать?» «Да ты что? Я даже дотронуться до нее не в силах. Но нужно срочно перепрятать, пока до нее не добрались. Может, есть кто у тебя надежный? Такой человек, которому можно было бы доверить жемчужину?» Я на миг задумалась. Садрик. Ему можно доверять. И боюсь никому больше. Только Плеск, у меня к тебе столько вопросов. Где ты был? Что тогда произошло? И главное... Я осеклась, потому что наконец пришла в себя. Перед глазами все расплывалось, голова гудела. Тело ломило от внезапной слабости. Кое-как я села, огляделась. Так, это спальня апартаментов, в которых я жила в дворце. За окном вечереет, я столько времени провела без сознания. Нужно выбираться отсюда. Я попыталась встать, но ноги подкосились, и пришлось ухватиться за столбик кровати, чтобы не упасть. «И куда спешишь?» От голоса Натана я вздрогнула. Принц вошел в комнату, окинул меня внимательным взглядом. Никаких больше вежливых улыбочек и цветистых речей. Теперь он не скрывал своей истинной сути. Даже черты лица хищно заострились. «Что ты со мной сделал?» Слова дались мне с трудом. «Я всего лишь позаботился о том, чтобы чересчур эмоциональная ты, еще не понимающая своего счастья, не подкинула мне никаких неприятных сюрпризов. Видишь ли, через пару часов начнется бал в честь нашей свадьбы, и мне вовсе не нужно, чтобы ты там устроила скандал. Так что сейчас я тебя магически контролирую». Он подошел ко мне совсем близко, взял за подбородок мое лицо. «Но не беспокойся, это ненадолго. После бала, когда мы останемся наедине в моей спальне, я обойдусь и без магического контроля. И нечего на меня так смотреть, Арина. Ты же понимаешь, что сама во всем виновата. Сама вынудила меня пойти на такие меры. Ну ничего, быстро одумаешься». О, сколько всего я хотела ему сейчас высказать. Но даже слова произнести не смогла. Тело больше меня не слушалось. «Ну а пока, милая моя супруга, ты будешь на балу счастливо улыбаться, влюбленно смотреть на меня. Все как положено. Долго мы там все равно не пробудем, но как будущий король я обязан соблюдать традиции. И, конечно же, ты как моя королева». Он наклонился к моему лицу, едва не касался его губами, и меня замутило при мысли о возможном поцелуе. К счастью, как раз пришли служанки собирать меня на бал, и Натан ушел. Но даже в его отсутствии мое тело действовало как на автомате, и я не могла на это повлиять. Что же делать? Одна надежда на Плеска. Он же как-то смог связаться со мной. Значит, наверняка уже пришел в себя. Скоро сюда доберется, ну а дальше уж точно что-нибудь придумает. Так что спокойно, без паники, все еще обойдется. Но почему-то предчувствие неминуемой беды все нарастало. 2 часа до бала пролетели незаметно. К тому же от служанок я услышала кое-что весьма любопытное. Они с восторгом обсуждали, что со вчерашнего дня что-то происходит с отражением проклятия. Сфера с тьмой, которую я видела еще во время испытаний избранниц, оказывается, пришла в движение. Не сам артефакт, а его наполнение. Вроде как тьма в нем бурлила и видоизменялась. Теоретически это могло означать лишь одно — проклятие исчезает. Ведь для того отражение было когда-то создано, чтобы отслеживать малейшие изменения. Теперь там постоянно дежурили архимаги, наблюдая за всплесками. И во дворце только и разговоров было, что свершилось, наконец, великое чудо — союз наследного принца и истинной избранницы. Честно говоря, я была озадачена. Неужели Натан в итоге оказался прав? Ведь получалось, что отражение пришло в активность именно после устроенной Натаном свадебной церемонии, пусть и без моего присутствия. Нет, я, конечно, была только рада, если проклятие и вправду побеждено. Но от этого желание послать Натана подальше, естественно, никуда не делось. Да и что ему теперь от меня нужно? Главная же цель достигнута, так пусть вернет меня на землю, и все. Ага, как же. Что-то мне подсказывало, что Натан даже близко не намерен так поступить. Как я поняла, кроме узкого круга посвященных, никто не знал, что вчерашняя церемония прошла без моего участия. Официальная версия – устроили закрытую церемонию якобы в целях безопасности. Поэтому для высшего света торжественный бал устраивался сегодня, и мне полагалось присутствовать именно в свадебном платье. Роскошное, как и положено, но меня коробило от одного взгляда на это платье. Может, я уже с черным цветом свыклась, а может, это лишний раз напоминало мне о том злополучном дне, когда я видела Дэвина последний раз. В том, что я расторгну брак с Натаном при первой же возможности, я не сомневалась. Да его вообще не имели никакого права заключать. Но пока все это бесило неимоверно, особенно собственная беспомощность. Натан не заставил себя ждать. Явился довольный в белом парадном камзоле. Прямо сказочный принц. Только я уже давно не видела в нем ничего привлекательного. Да как вообще он мог когда-то мне настолько нравиться? Ну вот, теперь вполне похоже на счастливую новобрачную. Он окинул меня неприятным оценивающим взглядом. «Пойдем, нас уже ждут». И повел за собой, как послушную марионетку. Еще на подходе к бальному залу была слышна музыка. Наверняка там уже собрался весь высший свет. И ведь я даже ничего сказать не могу. Конечно, опротестую этот абсурдный брак без моего согласия при первой же возможности, но пока Натан полностью мной управлял. Понятия не имею, как, но я шла себе спокойно с ним под ручку, при этом довольно улыбаясь. Лишь взгляд могла смещать по собственному желанию, но этим все и ограничивалось. И уже у самых дверей бального зала, когда лакеи намеревались распахнуть их перед нами, я совершенно случайно заметила в уходящем вправо коридоре Садрига. Я впервые видела его таким. Он махал мне руками. Сделал несколько непонятных жестов, словно пытаясь незаметно для остальных меня о чем-то предупредить. Но о чем? Может, будучи без сознания, я неправильно восприняла время, и разговор с дракончиком состоялся 6 часов назад? И Плеск успел передать Садрику жемчужину. С ней что-то происходит, и именно об этом он пытается мне сообщить. Ведь явно же что-то из ряда вон выходящее, раз даже Садрик проявил эмоции. Будто чуть ли не конец света грядет. Благо, Натан ничего не заметил. Но и я, к сожалению, не поняла, о чем Садрик срочно хотел меня предупредить. Двери распахнулись, пропуская нас в бальный зал. Еще громче грянула торжественная музыка, ознаменовав наше появление. И потянулась утомительная официальная часть празднества. Сначала произнес речь король, потом нас поздравили самые именитые аристократы. И все это время я счастливо улыбалась, стоя под ручку с самодовольным Натаном, как будто я чуть ли не на 7-м небе от происходящего, и уж тем более от новоиспеченного мужа. С одной стороны, ужасно хотелось, чтобы поскорее все это закончилось, но с другой, где гарантия, что Натан сразу после бала вернет мне контроль над собой? Он подлец и может запросто воспользоваться ситуацией. Плюс к этому очнувшийся и от чего-то неслабо паникующий Плеск и вдобавок чем-то взбудораженный Садрик. Может, сюда настоящее цунами несется, а тут никто и знать не знает. Кстати, Садрига я несколько раз заметила уже и тут, в бальном зале. Он лишь выразительно на меня смотрел, явно не рискуя иначе что-то пояснить. Наверняка опасался Натана. Может, и Плеск сейчас во дворце. Может, дракончик освободит меня? Уж про него-то никто не знает, так что это мой своеобразный козырь. Конечно, мы с Натаном были в центре всеобщего внимания. И он ведь умудрялся сделать так, чтобы я выглядела естественно. Боюсь, никто не заметил, что со мной что-то не так. Апогеем официальной части торжества стало выступление первосвященника. Принеся свои поздравления, господин Дарьев с жаром воскликнул. И, наконец-то, свершилось чудо, которое Ариндейл ждал столько поколений. Указанный в священном пророчестве союз наследного принца и истинной избранницей свершился. Вчера, сразу же после церемонии, отражение проклятия начало проявлять изменения. Проклятие исчезает. Да будет благословен этот день. Он воздел руки к потолку, словно ожидая манны небесной. Собравшиеся зааплодировали, однако аплодисменты быстро стали затихать. Раздались несколько неуверенных хлопков, но уже скорее по инерции. По толпе пробежал гул. Что такое? В окна зала увидели цунами? Тогда почему не спасаются бегством? Грянувший после речи первосвященника оркестр тоже в разнобой замолчал, а люди в зале расступались. С явным недоумением Натан нахмурился, шагнул вперед, чтобы выяснить, что происходит, и замер. Передние ряды расступились. Он немного изменился. Стал смуглее, чуть отросли волосы, да и шрама на правом виске раньше не было. Весь в черном, на контрасте с окружающими, словно вестник смерти на празднике жизни. Но все остальное осталось прежним. И манера держаться, и невозмутимое выражение лица, и ледяной презрительный взгляд, замерший сейчас на мне, по-прежнему счастливо улыбающийся, стоя под ручку с Натаном. А я ведь столько раз за прошедшие 3 месяца представляла этот момент. Представляла, как расплачусь, как кинусь в его объятия. А теперь не могла сделать абсолютно ничего. Просто сквозь выступившие на глазах слезы смотрела и отчаянно хотела верить, что это не сон. Мне все же не мерещится. Господи, я так его ждала. Натан попятился, даже чуть споткнулся. Громко ахнул первосвященник, продолжали изумленно шептаться собравшиеся. Но для меня все это было лишь фоном. И такой родной голос. Не рановато ли празднуете? Я сначала вообще не поняла, что произошло. Реальность оборвалась так внезапно, что я даже не успела этого осознать. Слова Дейвена, и все, дальше темнота. Даже не знаю, сколько я пробыла в таком состоянии, но пришла в себя снова в спальне во дворце. Очнулась! Наконец-то! Сидящий на подушке Плеск радостно запрыгал. Плеск, что вообще происходит? Я приподнялась на локте, огляделась. Как я тут оказалась? «Да понятно как. Натан же, небудь дурак, мигом слинял. И его магический контроль над тобой оборвался так резко, что ты потеряла сознание. Впрочем, все сочли, что это, так сказать, от шока». «А где Дейвен?» У меня даже дыхание перехватило. Я все еще боялась, что мне причудилось. «Там?» Плеск кивнул в сторону двери. «Где-то во дворце». Он принес тебя сюда и ушел устраивать разборки. С Натаном? А, если бы. Натана след простыл. Жить-то ему еще наверняка хочется. Так что Дейвен вообще разбирается, что тут происходит. Он же добрался Вертим только сегодня. Плеск вдруг замолчал, словно замявшись. Но я и так догадалась. Он почему-то винит меня? От одного воспоминания о его ледяном взгляде мне становилось совсем тошно. А так отчаянно хотелось сейчас бежать, найти Дейвена, кинуться в его объятия и говорить, говорить, говорить, как я люблю его, как ждала его. Но поверит ли он теперь? Мы с таким трудом пришли к доверию, и теперь оно просто вдребезги. Плеск, ты знаешь, где Дэйвен был все это время? Что вообще тогда на свадьбе произошло? Почему драконы напали? Он шумно вздохнул. Ой, Арина, сложно это все. Я вот раньше людей презирал, а теперь прямо бояться даже начал. Это я, самый смелый и неустрашимый из всех. Но при одной мысли, что бывают люди вроде Натана, жуть пробирает. Так это Натан все устроил? Да, все, абсолютно все. И мы, я, Дэйвен, ты, все это время, сами того не ведая, лишь участвовали в его досконально просчитанном замысле. В общем, после нашего разговора накануне вашей свадьбы я поспешил к своим, но, как назло, пришлось задержаться. И как раз тогда все и произошло. Арин, драконы не нападали. Ни одного из нас там даже близко не было. Натан инсценировал все это с помощью запретной магии, попутно создавая идеально достоверные иллюзии. Он хотел убить брата, но самому при этом остаться белым и пушистым. Я не знаю, зачем именно ему понадобилось устраивать такой сложный спектакль, но, видимо, была веская причина. Прикрываясь якобы нападением драконов, он сам лично напал на Дэйвена, но перед этим сделал еще кое-что. Так вот, зачем он тогда сразу прыгнул вслед за Дэйвеном, вовсе не спасать. Что он еще сделал? Встав с кровати, я нервно вышагивала по комнате. Он ведь еще, будучи в твоем мире, позаботился о том, чтобы контролировать твою магию. Там ты этого заметить не смогла, на то и был расчет. И в день свадьбы, сразу после того, как Дэйвен тебя спас, Натан полностью заблокировал его магию. Понимаешь, церемония создала связь между тобой и Дэйвеном, и Натан фактически через контроль над твоей магией смог воздействовать на него. Так вот, он попытался убить брата, рассчитывая, что тот, лишенный сил, будет легкой добычей. Но не вышло. И тогда Натан в последний миг телепортировал его. Фесские пустоши. Это где? Не поняла я. Это безжизненная пустыня на юге от Ариндейла. Если не вдаваться в подробности, не самое лучшее место для визита. А Дэйвен там оказался раненый и лишенный магии. Сама понимаешь, какие у него были перспективы выжить. На то Натан и рассчитывал. Что раз сам убить не смог, то пустоши уж точно добьют. Я остановилась, глазам подступили слезы. Даже дышать было тяжело от осознания всего произошедшего. Да, мне эти 3 месяца пришлось не сладко, но я жила в достатке и безопасности, а Дэйвен... Плеск тихо продолжал. Я все это знаю, потому что был с ним. Меня Великий сразу туда отправил. Мы прекрасно понимали, что проклятый обречен на смерть. Все было так быстро, я не успевал заскочить к тебе и что-либо объяснить. Помолчав, он тихо признался. Понимаешь, именно меня везде отправляют только потому, что я самый юный из собратьев. Никого младше меня нет, драконы больше не рождаются. Уже настолько сильна разрушительная сила моря. А будучи юным, я не настолько привязан к родной стихии. Могу летать и долгое время обходиться без воды поблизости. И ты все это время провел с Дэйвеном в пустошах? Не совсем все. Ну, давай я по порядку расскажу. Все затруднялось тем, что по-прежнему нельзя было показываться на глаза. Я всегда держался на расстоянии. Приближался лишь, когда Дэйвен уже в изнеможении засыпал. Увы, толком я ничем не мог помочь. Так что моя миссия была довольно проста. Я охранял его сон. В пустошах полно всяких ядовитых тварей. И порой мне и самому приходилось жутко. Если честно, Бывали моменты, когда хотелось все бросить и поскорее обратно в море. Но знаешь, я просто смотрел на твоего принца. Видел, что он не сдается, хотя ему куда тяжелее, чем мне. Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но я стал уважать человека. Дэйвену очень тяжело там пришлось, да? От волнения мой голос сбился на шепот. «Ну, ты сама подумай!» Выразительно посмотрел на меня Плеск. «Иссушающая пустыня! Никаких припасов! Ни искры магии!» Вдобавок, нанесенная Натаном рана заживала очень долго. «В общем, думаю, это было не самое лучшее время в жизни твоего принца. Он ориентировался по звездам и, наконец, смог выйти к морю. Ну, а дальше мои собратья уже чуточку вмешались. Пусть сами не могли к нему явиться, но зато течениями пригнали ближайший вертимский корабль». «Команда, правда, была малость в шоке», — он хихикнул. «Но все решили, что это просто чудо, знак судьбы». Дэйвен отправился обратно в вертим. «Но а раз он уже был в безопасности, моя миссия завершилась, и я поспешил к тебе, чтобы предупредить о вероломстве Натана. Пусть этот гад не причинил бы тебе зла, ты для него как сокровище. Но правду, ты же должна была узнать. Только вот я силы не рассчитал, да и с погодой не повезло. В общем, отходить потом долго пришлось, ну ты знаешь». «И Дэйвен только сегодня добрался?» «Угу. Ну и представь, он возвращается, а на всю столицу гремит радостная весть о твоей свадьбе с Натаном. Добавь еще к этому, что Дэйвен прекрасно понимает, как именно можно было заблокировать его магию и какие получаются выводы». «Что я в сговоре с Натаном?» Я судорожно вздохнула. «Вот-вот. Да и на балу вы смотрелись вполне себе счастливой влюбленной парочкой. Сама понимаешь, что Дэйвен воспринял это однозначно». «Но ведь это все неправда». На меня накатила нешуточная паника. «Плеск, ты ведь можешь рассказать Дэйвену, как все было на самом деле?» «А ты не забыла, что нам нельзя людям на глаза показываться?» «Ну хотя бы сейчас сделай исключение». «Извини, никак». Он виновато отвел взгляд. «Придется тебе самой как-то все объяснять. Но это еще не все. Времени у нас совсем мало. Из-за того, что Натан блокировал твою магию, а потом еще вдобавок провел свадебную церемонию, проклятие многократно усилилось. Оно ведь зависит от твоей магии, понимаешь?» «Так вот на что, получается, указывало отражение. И почему оно среагировало именно после свадебной церемонии Натана? Это вовсе не знак исчезновения проклятия из-за правильного брака избранницы. Как раз-таки наоборот». «И чем это грозит?» – отрывисто спросила я. «Разрушительная сила моря возрастает с каждой минутой. Боюсь, осталось совсем немного, и оно поглотит все острова сразу. И тут только один выход». «Жемчужина», догадалась я. «Да, только она способна море успокоить», кивнул Плеск. «Но даже ей проклятие не одолеть. Теперь я в этом уверен». «А как тогда вообще его одолеть?» Я растерянно смотрела на дракончика. «Была свадебная церемония и с одним принцем, и с другим, но в итоге так ничего и не помогло». «Арина, я не знаю», развел лапками Плеск. «Натан этой своей церемонией настоящую катастрофу спровоцировал. Не сомневаюсь, он и сам понятия не имеет, как именно победить проклятие. Я даже не могу предположить, что конкретно у этого подлеца в планах. Он же в сговоре с вингарцами. Я лишь надеюсь, что хотя бы сейчас не может шпионить за тобой». «То есть как?» Не поняла я. «Через твою магию он узнавал, где ты и что именно с тобой происходит», — пояснил дракончик. «Фактически отслеживал каждый твой шаг. но сейчас при появлении Дэйвена он так спешил исчезнуть, что случайно оборвал и контроль над твоей магией. Теоретически, твоя сила избранницы уже вовсю восстанавливается, и ты вот-вот снова почувствуешь и ее, и связь с морем. Надеюсь, это очень нам пригодится. Нужно как можно скорее соединить жемчужину, пока разрушительная сила стихии не достигла своего пика. Надеюсь, Дэйвен точно знает, как именно соединить осколки. Думаешь, он вообще станет меня слушать? Все-таки я не выдержала, всхлипнула. Ты просто не понимаешь, какой он. Он же привык никому не доверять, оставаться закрытым для всех. И лишь мне открылся. И тут вдруг я якобы его предаю. Да он больше никогда в жизни мне не поверит. Арина. Плеск смотрел на меня очень серьезно. А ты вообще знаешь, как он выжил? Как не сдался, как не сошел с ума? Просто у него была цель. Вполне определенная цель. Вернуться к тебе. Быть с тобой. Бороться за жизнь ради того, чтобы разделить ее с тобой. И это желание в нем было настолько сильно, что даже само заключенное в принце проклятие начало подпитывать Дэйвена. Он только потому и остался жив, понимаешь? Из-за тебя. Из-за того, что у него есть ты, что ты его ждешь. Он верил в это и выжил благодаря этому. Потому не плачь, пожалуйста. Ничего еще не потеряно. Есть же у вас чувства сильнее разочарований, подозрений и сомнений. Плеск хотел что-то добавить, но встрепенулся, прислушиваясь. Ой, кажется, кто-то идет. Обернувшись облачком пара, дракончик исчез. А в следующее мгновение дверь спальни без стука отворилась. Мне казалось, что я просто-напросто разучилась дышать. Замерев посреди комнаты, сквозь предательские слезы на глазах смотрела на Дэйвена. Я догадывалась, что он сейчас скажет. Наверняка я ему теперь настолько противна, что даже находиться со мной в одной комнате неприятно. И вполне естественно, что Дэйвен известит меня о скорейшем разводе. Ну и, несомненно, все это будет сопровождаться весьма ядовитыми высказываниями насчет нас с Натаном. А я и не знала, что на обвинение ответить. Казалось, любая попытка оправдаться получится лишь жалким, неубедительным лепетом. Сейчас бы очень пригодилось хладнокровие, чтобы быстро найти правильные слова. Но о каком вообще хладнокровии речь, когда вот он, тот, по кому я отчаянно тосковала все это время? Дэйвен молча закрыл за собой дверь, сделал несколько шагов, но подходить ко мне ближе не спешил. Я не решалась встретиться с ним взглядом, просто боялась, что если увижу все то же ледяное презрение, то точно разревусь. А Дэйвен сейчас вполне может это счесть за дешевый спектакль. «Знаешь, я не так представлял себе нашу встречу». От его голоса я вздрогнула. По коже побежали мурашки. И вроде бы это было сказано без каких-либо эмоций, но из рассказа Плеска я теперь знала, каково пришлось Дэйвену. И если он и вправду держался за жизнь ради меня, то как же сейчас жестоко разочарован. Я думала, что не смогу заговорить, но получилось, хоть и совсем тихо и дрогнувшим голосом. «Я тоже». Думала, все будет иначе, когда ты вернешься. Он подошел ко мне ближе, остановился буквально в паре шагов. При этом казалось, что между нами бездонная пропасть. Но нельзя же молчать. Я должна все объяснить. Нет, я не стану оправдываться. Я хочу ощутить жар его объятий. И если что-то и говорить, то только о том, как он мне дорог. Я судорожно вздохнула. «Дэйвен, я понимаю, как все это выглядит со стороны, но...» «Выглядит, скажем так, не очень». И снова никаких эмоций в голосе. но я никак не могла заставить себя посмотреть на Дэйвена. Очень боялась, что увижу в его глазах отвращение и даже ненависть. Нужно взять себя в руки, что же я так расклеилась? Но ведь он жив. Какое счастье, он жив. «Знаешь, ко мне сейчас подходил Садрик», — вдруг сказал Дэйвен. В растерянности я подняла на него глаза, но лицо Дэйвена не выражало никаких эмоций. При этом воздух между нами словно звенел от напряжения. «Садрик сказал мне кое-что». «И что же?» — тихо уточнила я. «Извините, ваше высочество, но вы идиот». Дэйвен усмехнулся. «И поздравил меня с благополучным возвращением». Я улыбнулась сквозь слезы. «Правда? Так и сказал?» «Именно так. И с абсолютно серьезным видом, ну ты же знаешь Садрика». На его лице по-прежнему не отражалось никаких эмоций, но в глазах словно проскальзывали смешинки. «И ты его извинил?» Я почувствовала, что напряжение начало меня отпускать. «За то, что я идиот?» Губы Дэйвена тронула улыбка. «Порой с этим нужно просто смириться». Он вдруг резко посерьезнел. «Знаешь, Арина, еще никогда в жизни я так не радовался тому, что оказался неправ». Мгновение царила тишина. Мгновение нас разделяло расстояние. Мгновение диалога взглядов. Мгновение, и лавина сорвалась. Дэйвен крепко обнимал меня, осыпал поцелуями лицо. Я цеплялась за него, как утопающий за соломинку, и не могла сдержать слезы. «Арина, моя Арина, любимая», — жарко шептал он. «Наконец-то». Наши губы встретились в ненасытном поцелуе, как в едином отчаянном желании убедиться, что сейчас все наяву, ощутить в полной мере реальность происходящего. Это не сон и не видение, мы вправду рядом. «Ты плачешь». Чуть отстранившись, Дэйвен пытливо вглядывался в мое лицо. «Ты боялась». «Это больше от счастья, правда. Но все же и боялась», — не стала отрицать я. «Ведь я видела твою реакцию на балу и понимаю, как мерзко все это выглядело для тебя. Я боялась, что ты мне не поверишь, как и раньше». Я отвела взгляд. Но Дэйвен, взяв за подбородок, приподнял мое лицо, чтобы видеть мои глаза. «Арина, я верю. Прости, что сначала усомнился, но для меня происходящее и вправду предстало не в самом лучшем свете. Пока ты была без сознания, я выяснял, что тут происходит. И из чужих слов получалось, что вы с Натаном дождались окончания траура и так торопливо поженились, что даже на церемонию никого не позвали. Благо, Садрик объяснил, как на самом деле все было. Я ведь его первого встретил, когда прибыл Вертим. Он ничего толком не сказал, лишь предупредил, что мне нужно не домой, а во дворец, и как можно скорее, пока не произошло непоправимое. Видимо, именно о возвращении Дэйвена Садрик пытался подать мне знак перед балом. Жаль, я сразу не поняла. «Когда я тебя увидел, такую счастливую, под руку с Натаном?» Дэйвен перевел дыхание, обнял меня чуть крепче. У меня словно земля ушла из-под ног. И в хорошее же совсем не верилось, понимаешь? Натан в это время магически контролировал меня. Я ничего сделать не могла. Все эти 3 месяца он вообще блокировал мою магию. А я думала, что она попросту пропала, и я больше не избранница. Явно нехотя Дэйвен вдруг выпустил меня из объятий, даже на шаг отошел. Смотрел очень серьезно. «Арина, нужно еще кое-что решить. Прямо сейчас, это безотлагательно». «Ты меня пугаешь». «У меня было достаточно времени все обдумать и взвесить, и, боюсь, кое в чем я сильно ошибся. Жемчужина не может снять проклятие». И Плеск сегодня сказал то же самое. «Но что же тогда получается?» Мне было страшно услышать ответ. Я умру через 4 года. Это неизбежно. Дэйвен говорил об этом так спокойно. Ну да, он же всю жизнь с этой мыслью. Арина, постарайся отринуть все эмоции. Подумай хорошенько. Я не стану тебя удерживать, поскольку знаю, что обречен. И я не хочу, чтобы ты сильно ко мне привязалась, ведь потом тебе будет слишком тяжело и больно. Стоит ли 4 года вместе последующей твоей боли? Ты ведь, как никто, знаешь, я готов на все, чтобы уничтожить проклятие. Но выходит, оно вообще неуничтожимо. И если у нас с тобой будут дети, один из них родится обреченным на такую же участь. Помолчав, он тихо продолжил. Я не хочу, чтобы ты страдала. Я готов сделать все, лишь бы защитить тебя от этого. Даже найду способ вернуть тебя в твой мир. Поверь, я не сомневаюсь, что сейчас тебе очень дорог. Но ведь дальше ты еще больше привяжешься ко мне. А сейчас все же есть шанс, что сможешь. Мне не хватило душевных сил дослушать. Дэйвен, не смей больше так говорить. Я останусь с тобой. Даже если нам будет отведен вместе всего 1 день. Ты столько времени не сдавался. Нельзя сдаваться и сейчас. Пусть вариант с жемчужиной провалился. Пусть провалились официальные варианты союза избранницы с наследником. Но это не говорит о том, что проклятие уничтожить невозможно. Значит, мы просто чего-то пока не знаем. Но ведь обязательно это выясним. Мой голос звенел от волнения. Дэйвен, ты ведь поклялся мне, помнишь? Ты сказал, что проклятие никогда не встанет между нами, что ты сделаешь все ради этого. Хочешь уберечь меня от горя? Так убереги от твоей смерти. Но не отсылая подальше, а справившись с проклятием. Дэйвен, мы просто обязаны найти способ. Ради тебя, ради меня, ради того, чтобы наши дети были свободны от этой тьмы. В глазах предательски защипало. «Пожалуйста, не гони меня». Он порывисто прижал меня к себе, и я снова не сдержала слез. Слишком сильны были эмоции, счастье, а теперь еще страх. 4 года. Всего 4 года. Но должен же быть хоть какой-то способ. «Все, мое терпение кончилось». С балдахина на кровать шлепнулся Плеск. «Слушайте, я все понимаю, чмоки-чмоки и прочее – это ваша людская ересь. Но, может, вы, наконец, о делах насущных вспомните? И это, как там тебя, принц?» – спохватился он. «Ты меня, если что, не видел. В смысле, сейчас не видишь. Это у тебя просто галлюцинация». Но Дэйвен ничуть не удивился и даже улыбнулся. «Так это ты тогда в шторм говорил Арине, что меня спасать не стоит?» «Точно, твой голос был. А ведь по ночам в пустошах я был уверен, что мне чудится. Но ты тоже был там». «Потом будешь рассыпаться в благодарностях, что я героически спасал от смерти твою никчемную человеческую жизнь». Плеск с важным видом подбочинился. «Мне сейчас не до ваших сантиментов. Вон, Аринку заболтал романтической чепухой, и она про дело забыла. В общем, слушай меня, принц. Всем конец. Твой придурковатый братец все это время блокировал магию избранницы. Из-за этого начала усиливаться разрушительная сила моря. А потом еще вдобавок эта свадебная церемония. Пусть и не действительная, но сам факт попытки создать магическую связь избранницы не с тем принцем. В общем, все. Проклятие достигло своего пика. Ты не можешь пока это почувствовать, ведь твоя магия еще до конца не восстановилась. И первым делом гнев моря обрушится на Вертим. У нас в запасе 1-2 часа, не больше. Но есть и хорошие новости. Жемчужина способна утихомирить море хотя бы на время. Ты же знаешь, как соединить осколки? Знаешь? «Правда ведь?» Плеск смотрел на Дэйвена с надеждой, как на единственного спасителя. Вот только мрачность Дейвена была красноречивее любых слов. «Я знаю, когда можно попасть в подводный храм. Знаю, где именно он расположен. Но я был уверен, что осколки сами должны соединиться». Громко взвыв, Плеск схватился лапками за голову. «Катастрофа! Все! Это конец!» «Погодите!» — вмешалась я. «Но ведь осколки в последние дни начали мерцать. Вдруг это какой-то знак? Может, просто попытаться совместить их, и они вправду сами соединятся в целую жемчужину?» Ответить мне не успели. Где-то недалеко, во дворце, загрохотало так, что даже пол сотрясся. Я бы упала, если бы Дейвен не успел меня поддержать. «Что это?» — в один голос спросили мы с Плеском. «Запрещенная магия». Дейвен изменился в лице и процедил сквозь зубы. «Натан».